Глава 8. Разумеется, первым разрешение на выход получил Гаврила Великолепный. Всем остальным гостям графа де Фейсбука в этом праве под благовидными предлогами было отказано. Весть об этом молниеносно распространилась по замку, и к Гавриле Великолепному, который на ночь глядя в город не спешил, потянулись просители. Первая его отловила Фиона, улучив момент, когда глава труппы делал вечерний променад по замковому парку. Королева выдвинулась из сумеречной тени раскидистого вяза, перегородив гиганту дорогу. — Слышь, уважаемый, маляву на волю не передашь? Вот так надо! — чиркнула она себя ребром ладони по горлу. Денис от неожиданности нервно икнул, затем, опомнившись, взял себя в руки, склонился над просительницей и тихонько шепнул ей на ушко, с трудом сдерживая рвущийся наружу смех. — Где срок мотала? — Ну, как вам сказать, — пролепетала Фиона. Она явно была не готова к разговору в таком ключе. — Ну, вообще-то это не важно. — А что важно? — То, что ты из наших, из сидельцев. Я сразу поняла, что никакой ты не граф. Так передашь маляву? — Без базара. Сиделец сидельцу завсегда поможет. Откровенно развлекался юноша. — Вот, — сунула ему в руки королева, свернутый в четверо листок. — Кому передать? — На старом кладбище склеп госпожи Муфальды есть. Туда маляву положи и сразу уходи. Тот, кому она предназначена, сам ее найдет. А вот это тебе за труды. Королева сдернула с шеи колье из великолепнейших черных алмазов. Денис не успел даже возразить, как колье плюхнулось в его ладонь поверх записки, и Фиона поспешила в сторону замка. «Мерси», — пробормотал юноша, пряча добычу в карман. «Нет, это надо же, я уголовник». «Да, Гаврила, удружил ты мне своей ряхой. Есть, правда, в этом один плюс. С голоду не помру. Один взгляд на меня родного, и все сразу выворачивают карманы». Юноша возобновил прогулку, целью которой было исследование на предмет неприметных лазеек парковой зоны и высоченной 4-метровой каменной стены, опоясывающей графский замок. Людей у Алекса было мало, а потому расставить их надо было с умом. Ни сказочник, ни его люди магией не владеют. К счастью, гости графа де Фейсбук об этом не знают, а потому на побег пока не решаются. Конечно, славу себе черные капюшоны снискали жутковатую. К тому же активно прикрываются авторитетом темного мастера. Но чем черт не шутит, лучше перестраховаться. Дальнейшему исследованию парковой зоны помешала еще одна неясная тень, вынырнувшая из-за ствола стройного тополя. Это был Ланс. Судя по тому, как его величество озирался, поправляя на лице голубую маску, он заметно волновался. — Слышь, Корефан, тут на одну малину надо заглянуть. — О чем базар, брателло? — радостно завопил юноша, которого уже конкретно начало пробивать на ха-ха. — Да тише ты, придурок! — зашипел Ланс. — Дело тайное. — Не парься, кореш, лишних ушей нет, уже проверил. — Нет, это ж надо! Сколько к графу понаехало, братовы! — Так я не первый, — насторожился Ланс. — Спрашиваешь? — Спрашиваю. — И напрасно! Гаврила, когда надо, нем, как могила. — За базар отвечаешь, — удовлетворенно кивнул Ланс. — Это хорошо. Я сразу понял, что ты из наших, как бы это сказать, из сидельцев, — хмыкнул Дэн. — О, точно, из сидельцев. Ну, значит так, надо эту вот маляву на одну малину передать, — сунул в руку юноши записку Ланс. «Не тяни кота за хвост. Конкретнее, куда, кому, почтовый индекс, адрес отправителя». Ланс Озадаченно похлопал глазами, пожевал губами, но уточнять смысл непонятных слов не стал. Тут неподалеку, ну, всего 2 часа пути верхом, на северо-западе от Стейга есть болото. Это в котором болотница пиво варит? Ну да, то самое болото, оживился Ланс. Письмо ей? Нет, болотнице письмо не передавай. Кинь его в дупло кривого дуба, что на окраине болота растет. Только обязательно кинь завтра до полудня. А что мне за это будет? Деньги. Много-много денег. Страстно выдохнул Ланс, сдергивая с пальца перстень с крупным рубином, на котором была искусно выгравирована печатка. Как только просьбу мою выполнишь, дуй в Северное Королевство. Это то, что рядом с Лапландией? Ага. В этом королевстве предъявишь перстень первому встречному, и тебя сразу проведут к министру финансов этого королевства. Предъявишь ему кольцо, и он тебя с ног до головы осыплет золотом. Звучит неплохо. Дэн спрятал перстень и письмо в карман. Ну, братан, бывай. Его Величество Ланс I почесал в сторону замка. Денис задумчиво посмотрел ему вслед. Он понял, что просители его теперь достанут, и надо предпринимать срочные меры, иначе до утра покоя не дадут. Главное — правильная научная организация труда. И он ее организовал. Просители до 3 часов ночи тайно ломились в двери его апартаментов. И только благодаря научной организации труда, 2 лосей по имени Лино и Джино, упорядочивающих очередь на входе, до драки между благородными дело не дошло. И даже «вы тут не стояли», дамы предпочитали шипеть в полголоса, так как дело Гавриле Великолепному у каждой было хоть и срочное, но очень тайное. Конвейер работал четко. Денис принимал заказ. В соседней комнате, ополоумевший от счастья, господин Бене принимал за него плату. Помирившиеся Аделина с Клементиной сортировали бумажки по степени срочности выполнения заказа. И как завершающий штрих, любезно провожающие просителей Самсон и Давид на выходе анфилады смежных комнат. Добил Дениса сам граф Фейсбук. Он пришел последним, когда основной поток просителей уже иссяк, с 3 толстыми папками под мышкой и увесистым мешочком золота в руках. «Господин граф или маркиз, я уж и не знаю, как вас называть», воровато озираясь, зашептал хозяин замка. «Ах, не утомляйте меня титулами! Обращайтесь ко мне просто, ваше высочество!» — отмахнулся Денис, но, увидев квадратные глаза графа, поспешил его успокоить. «Шучу!» «Ох, ну и шуточки у вас, господин Гаврила!» — вытер граф со лба обильно выступивший пот. «Чуть кондрашка не тяпнула. Мне кое-что надо переправить в город». «И что это за кое-что?» Граф выложил на стол перед Денисом папки, из-под завязок которых торчали исписанные мелким почерком бумаги. А рядом положил мешочек, даже не мешочек, а мешок, и поднимал его на стол с такой натугой, что сразу стало ясно, набит мешок явно не медью. «Здесь 3000 золотых. Аванс. Если переправить эти бумаги кузнецу Проспера, получите столько же».